Из-за спины вождя выросла сухая старуха, шею которой покрывали бусы от ключиц до самого подбородка, а мочки ушей были сильно оттянуты объемными серьгами. Она что-то проскрипела вождю, ударив своим посохом оземь, и вождь повернулся к ним. Кхвини говорит, что вы должны заплатить кровью, чтобы успокоить духа острова. Кровью, ахнула Джоконда, а вождь только скомандовал что-то страже, и их грубо поволокли к выходу. Вождь, подождите, вы, бросьте это, сказал Крал, он и не собирался нас выслушивать, просто хотел продемонстрировать, чтобы успокоить племя. В смысле успокоить? Возмутилась она. Успокоить вестью о нашей казни, я что-то и не сомневался в другом исходе. Но они выглядят более цивилизованными, я думала. Что же теперь делать? Сама себя перебила Джоконда, судорожно вздохнув, и ее внезапно пнули в плечо ногой, заставляя заткнуться. Джоконда упала лицом вперед, проехавшись подбородком и щекой по земле, а затем ее рывком поставили на ноги. Превозмогая боль, она только разозлилась и, взглянув на довольного собой стражника, фыркнула. Их снова вели через торговую площадь, а она была напугана, как никогда раньше, до этого как будто не осознавая всей опасности, даже едва не сгинув в океане. Когда их снова закрыли в клетке, Джоконда только села на циновку и обняла колени, стараясь успокоиться и собрать мысли в порядок. Перед глазами было лицо Персиваля, внутри прорастал страх, что она больше никогда его не увидит. Абернити осторожно устроился рядом и положил здоровую руку ей на плечо. «Мы что-нибудь придумаем», — пообещал он уверенно. «У вас кровь на щеке. Я не уверена, что можно что-то придумать. Мистер Крал прав, они бы не пошли на диалог. Они сами напуганы и не знают, что делать», — оправдывая происходящее тем, что дух, видите ли, зол, насмешливо и как-то резко сказала Джоконда, возвращаясь от паники к злобе, не замечая соднящей щеки. Коснувшись ладонью ссадины, она попробовала произнести заживляющее заклинание, но оно не подействовало. «Отлично, похоже, магия совсем взбунтовалась», — буркнула Джоконда, заметив, сколько грязи скопилось под ногтями. Давно мечтала почувствовать себя не магом. Она продолжала что-то бурчать, поглядывая на небо, где скапливались грозовые тучи, а значит, скоро земля поднимет, да и они сами промокнут. У клетки была крыша, но спасет ли она от дождя, да и какая разница, если их собирались казнить. Кюстин и Бербидж были правы, это кровожадное племя, невзирая на зачатки цивилизованности. Им не собирались давать последний ужин перед казнью, а про гигиену и туалет вообще не стоило упоминать, особенно про глиняный горшок в углу. Благо из-за нервов ей так и не понадобилось использовать это чудо. Организм буквально ушел в отказ, а вот Абернити, справляя малую нужду, был весьма смущен. Конечно, Джоконда отворачивалась, понимая, в какую ситуацию они попали. Налет на зубах был меньше из всех проблем. Ближе к полудню их вывели из клетки, снова привязав вереницей к огромному взрывопотому, который, ведя их по городу, умудрился навалить кучу прямо перед едва успевшим заметить опасность кралом. Унижения за последние сутки было достаточно, но они смело и гордо держались, невзирая на усталость и осознание, куда их ведут. Джоконда оглядывала стражников и их обмундирование, а также набедренные ножны с кинжалами, которые задумывала потихоньку умыкнуть при помощи бесполочковой магии, но с магией все отчетливее происходило что-то не то. Стражники попытались открыть городские ворота при помощи чар, но после заминки и секунд экспрессивных дебатов принялись открывать вручную. Куда их ведут? Уставшие и голодные, они прошли не менее 4,5 часов по основной тропе, не чувствуя ног, и вышли к совершенно неописуемой красоте бухте с белоснежным песком и голубой прозрачной водой, где собралась уже, наверное, половина города. В глазах горожан горела злоба. Они винили пленников в происходящем на острове. Здесь не было детей и даже подростков. Какими бы кровожадными ни казались аборигены, они берегли детскую психику, и это намекало на определенное интеллектуальное и социальное развитие, но все же ничто не могло оправдать их жестокость по отношению к гостям острова. В футах в 30 от берега под раскидистыми пальмами возвышался пока пустой трон вождя Тхалу. У воды стояли 3 небольшие лодки, напоминающие каяки. Возле костра чуть поодаль происходили какие-то ритуальные танцы. Танцоры стройно выкрикивали что-то, резко вскидывая ладони и головы вверх. Джоконду бы непременно заинтересовало действо, если бы не ожидание собственной гибели и не дикая усталость, у нее отнимались ноги. Можно ли рассчитывать, что этот хладнокровный и равнодушный человек, к Хельмут Доплер осуществит попытку их спасти. Да и знает ли он о скорой казни, или же он отсиживается в джунглях, ожидая возможности подобраться к цветам, а затем потихоньку улизнуть с острова на одном из гиппогрифов, ведь иных вариантов пробраться через бурю, похоже, нет. Это, впрочем, казалось еще более небезопасным, чем путешествие на метлах. Только сейчас до Джоконды дошла вся безрассудность решения отправиться в это опасное приключение, и против воли из ее рта вырвался смешок, заставивший Абернити и Кралла обратить на нее озадаченные и скептичные взгляды. «Решили перед смертью сойти с ума, так проще, что ли?» — зло спросил Абернити, его голос стал горьким напоминанием о том, что она в ответе за его жизнь, и это отрезвило, видимо, от истощения. Те гиппогрифы, проигнорировав их диалог, обратил внимание на привязанных к деревьям животных в окружении стражников Кралл, нужно как-то до них добраться. «Чере!» — рявкнул страж и угрожающе направил на них копье, затем подсек Абернити под колено, заставив его опуститься на песок, и взглянул на остальных, кивнув головой, предлагая им повторить. Он что-то скомандовал, и им тотчас вновь вставили кляпы и подвязали сзади веревкой. Вкус несвежей тряпки и пересохший рот — все это вызывало рвотные позывы, но приходилось держаться. Когда пленников развернули к трону, подошел вождь, которого встречали улюлюканьем. Он вскинул руки, и толпа стихла. Его грозный басовитый голос вознесся над бухтой, глотающие звуки местного наречия сочетались с растянутыми гласными, и после каждого предложения толпа единогласно кричала в ответ «Лей». Его проникновенная речь, кажется, будоражила подданных. Под конец они вместе с ним вскидывали кулак, скандируя и одобряя происходящее, а Джоконда зло смотрела на вождя, не понимая, как можно быть таким узколобым идиотом, неспособным на диалог. Она слишком переоценила цивилизованность этого общества. Он, завершив речь, закончившуюся громким гомоном, увидел ее злобный взгляд из-под бровей. «Ты», — указал он на нее, — «отправишься на смерть первой. Дух острова оценит дар и прекратит трясти остров». «Идиоты», — про себя думала Джоконда, и только злоба не позволяла ей впадать в отчаяние. Ей завязали глаза, а значит, разукрашенное символами лицо кровожадного вождя – это последнее, что она запомнит перед смертью. Но она не может сейчас умереть. Она еще должна выполнить свою часть сделки со временем. Она должна передать Дамблдору воспоминания об их встрече в 20-х и должна вернуться к Персивалю. Мысль о муже практически привела ее к истерике, а повязка на глазах мгновенно намокла от хлынувших слез. Она попыталась оттолкнуть охранника, поднимающего ее на ноги, но тот ударил ее по спине и, не дав упасть, поволок за собой в воду, а затем, подняв на руки, похоже, усадил в лодку. Связанные руки, кляп во рту, повязка на глазах, невозможность воспользоваться магией — таков будет ее конец. Но Джоконда не сдавалась, она прощупывала варианты применить хоть какие-то чары, почувствовав, как лодка тронулась вперед. С усилием двигая челюстями искались, ей кое-как удалось ослабить повязку на глазах, как оказалось, ненадежно завязанную стражем, а еще она до сих пор ощущала терпкий запах его пота, впитавшегося в одежду, когда он сажал ее в лодку. Кое-как ей удалось сдвинуть повязку плечом, чтобы увидеть простирающуюся впереди бурю, но веревка, удерживающая кляп во рту, слишком сильно сдавливала челюсти и была завязана так туго, что причиняла боль. Вождь что-то громогласно говорил племени, провожая ее на смерть, а следом раздался низкий утробный звук горна или какого-то похожего инструмента. И все стихло, оставив только шелест волн и треск молнии впереди. Внезапно поднялась огромная волна, качнувшая ее обратно в сторону берега, а через секунду из пенной пучины появилась черная драконья голова, открыв пасть с бесчетным количеством острых зубов и клыками длиной в рост человека. Джоконда задержала дыхание от ужаса, застыв и боясь шевелиться. Зловонный рык прокатился над бухтой, от запаха заслезились глаза, но дракон, кажется, не торопился нападать, а только смотрел на свою жертву. Так вот кто был духом острова. Огромная тварь с желтыми глазами, способная проглотить небольшой корабль целиком. «Пруденс!» — раздался внезапный голос, следом птичий крик, и едва вскинув голову, она увидела надвигающуюся тень гиппогрифа и тянущего к ней руку мужчину. Камнем Хельмут Доплер устремился к ней на огромной скорости и затормозил у самой лодки, подняв крыльями крошево брызг. Он захватил ее одной рукой так крепко, что хрустнули ребра, и усадил перед собой, тотчас пришпорив гиппогрифа и уходя на взлет. Тварь поняла, что обед пытаются умыкнуть из-под носа и, разорвав небо очередным рыком, клацнула зубами, едва не откусив гиппогрифу филейную часть. В их сторону сразу полетели стрелы, толпа на острове негодовала, но Хельмуту удавалось лавировать между опасной пастью и ними, взмывая в воздух, когда прямо из воды по очереди, поднимая волны и брызги, появилось еще несколько идентичных голов, пытающихся их достать, а Джоконду неожиданно осенило. Она что есть силы завыла и зашевелилась, глядя на Доплера в полоборота, и пытаясь сказать ему нечто важное. «Не ерзайте, мы и так можем упасть», — строго рявкнул он, но она соединила брови и все еще пыталась донести до него мысль бессвязными звуками сквозь кляп. Когда он в очередной раз попытался что-то сказать, она зарычала от бессилия и стукнула его в плечо затылком. Прямо перед ними выросла огромная голова, гиппогриф, качнувшись, резко затормозил и дал вправо, Доплер инстинктивно схватил ее за талию, крепко сжал и только потом ему удалось дотянуться до ее затылка и срезать повязки острым ножом кралла. «Что?» — рявкнул он, краснея от гнева, ему некогда было вступать в диалог, он пытался ее спасти. «Левиафан!» — кашляя из-за иссохшего рта, воскликнула Джоконда. «Что вы несете, держитесь крепче!» — рычал он, сорвав веревки с ее рук, а гиппогриф начал паниковать и плохо слушался, норовя сбросить всадников. «Это не дракон, это библейский многоголовый змей». Наконец, смогла она пояснить, а Доплер резко посмотрел вниз, едва уйдя от твари на безопасное расстояние и выровняв скотину под ними. «Хотите попробовать подчинить его?» Сразу же сообразил он, что она намекает на свой дар. «Это же мифическое чудовище, а не безвредный уж. Я смогла подчинить Василиска, смогу и эту тварь», — уверенно заявила Джоконда. «Мы не сможем спасти остальных, если не попробуем, это единственный шанс». Но невзирая на ее слова, Доплер взлетал все выше и выше, унося их в безопасность, тогда как тварь не умела летать, а Джоконда никогда прежде не чувствовала такой благодарности и впервые решила, что он хороший человек, хотя его мировосприятие отличается от ее собственного. Тем временем раздался взрыв, и оба обернулись на гору. Вверх справа от города ударил столб дыма, магма, поднимающаяся наверх, выталкивала на поверхность скопление газа и горючих веществ. Сколько времени осталось у острова и его жителей? Сколько времени осталось у них? Вниз, скомандовала Джоконда, не терпя больше пререкательств, и спиной она почувствовала тяжелый вздох Доплера. «Вы и меня в могилу сведете», проскрежетал он ей на ухо. Она непременно его поблагодарит, но только после того, как ее план удастся. Змей, обитающий в морской пучине, неотрывно следил за ними, застывшими на высоте, и зарычал всеми головами, увидев, что обед возвращается. Стараясь верить, что затея удастся, Джоконда набрала в легкие побольше воздуха и, облизнув пересохшие губы, вытянулась, яростно шипя на Парселтанге приказ к подчинению, но, кажется, до змея не доходило, он держал пасти открытыми, словно решил, что они сами летят на съедение. «Закрой пасти», — шипела Джоконда. «Подчинись». Все громче и яростнее раздавалось змеиное шипение, все утробнее и чудовищнее становился голос Змеиуста, и это даже восхищало, но, похоже, не работало. Геллерт удивлялся, как мог согласиться на эту авантюру, но Пруден сумела быть убедительной и при этом совершенно не умела сдаваться. Уже готовясь натянуть поводья и направить гиппогрифа вверх, Геллерт застыл на месте, когда все пасти змеиных голов, а их было 8, синхронно закрылись, желтые пары глаз моргнули, а затем одна из голов склонилась в бок, похоже, она была направляющей, а остальные просто повторяли или слушались приказов. 7 голов чудовища, словно перископы подводных лодок, стали медленно опускаться в воду, пока не исчезли в морской пучине, оставив одну, а он чувствовал, как дрожит спина Пруденс, возможно, от ликования. Она обернулась, чтобы показать свою самодовольную ухмылку, и ему пришлось признать, что эта отчаянная женщина была права. «Браво, Пруденс!» — с одобрительной улыбкой сказал Геллерт и взглянул в сторону берега, на котором в ужасе и молчании застыло племя. «Что теперь? Подсадите меня!» — попросила она, кивнув в сторону головы змея, а он вновь счел ее сумасшедшей, но послушно подлетел к голове спокойного, ожидающего приказов чудовища и помог перебраться. «Молодец, Левиафан, хорошая змейка», любовно погладила она монстра и, ухватившись за проступающие на его лбу костяные шипы, что-то скомандовала на Парселтанге, а змей неспешно двинулся к берегу. Часть племени, самые смелые, уже дали дыру, остальные прятались за деревьями. Длины шеи змея хватило, чтобы дотянуть Пруденс до самого мелководья. А когда голова опустилась у берега, взбаламутив песок, Геллерт в восхищении ухмыльнулся. Вся в ссадинах, в ужасно пахнущей одежде и несвежим блеском на лице с примесью крови и пыли, она выглядела так, словно ее голову венчала корона, а Геллерт просто подлетел ближе, но все еще опасался спешиваться. Копии стрел на нее не направили. Из уст Пруденс раздалась французская речь. «Если кто-то из вас причинит вред мне или моим друзьям, вы об этом горько пожалеете», — резко сказала она застывшему с почти безумным взглядом вождю. «Оберните», — хлопая огромными глазами, в ужасе смотрел на все еще лежащую неподалеку от них в воде морду спокойного змея. «Левиафан», — так назвала это морское чудище Пруденс, хотя перед ними предстала Лернейская гидра из героического эпоса о 12 подвигах Геракла, книжка из детства, в которой маленького Геллерта интересовали только картинки. И эту тварь он запомнил очень хорошо. Ее существование оказалось невероятным открытием, но сложно было представить, что и такое чудище, как это, было обязано подчиняться змееусту. Что ж, Пруденс умела удивлять, но еще больше удивило происходящее. Побросав копья и луки, стражники один за одним опускались на колени и застывали, вытянув ладони, обратив их к небу и уронив лоб в песок. Примеру последовала и свита вождя, затем горожане, и только сам вождь медлил, а когда Пруденс, что-то прошипев гидре, вынудила голову издать пугающий рык, и даже тогда он не сдвинулся с места, в его глазах не было страха, только восхищение. Он отчаянно и неверяще закрутил головой, пока Геллерт спускался к берегу, чтобы освободить Оберните и Кралла, а затем громко засмеялся и восторженно воскликнул Тихмирит, прежде чем, как и остальные, упасть в поклоне. «А это не слишком?» — невозмутимо спросил Кралл, разминая скулы. Едва его рот оказался свободен. «Тихмирит!» — подхватили ближайшие люди. «Тихмирит!» — понеслась волна по подданным вождя. Пруденс распахнула глаза. Она была обескуражена и озиралась по сторонам, не ожидая такого эффекта, ведь всего лишь хотела их припугнуть, не более, чтобы спасти остальных. «Пруденс, как вам удалось? Как вы смогли подчинить монстра?» Едва спросила Берните, но испуганно прянул в сторону, от шумного выдоха из ноздри змея, взлохматившего его шевелюру. Он, разумеется, прекрасно слышал, каким способом она общалась с чудовищем и в ужасе смотрел на нее, узнав еще одну маленькую тайну миссис Грейвс, все больше удивляясь тому, кем она являлась. «Что такое Тихмирит?» — спросила шепотом Пруденс, сверкнув глазами в сторону Геллерта, но тот только пожал плечами, размеренно почесывая шею гиппогрифа и думая о том, что в подчинении чудовища можно благодарить не только ее дар змееуста, но и, несомненно, волю, которую она прикладывала, бесстрашно приказывая в разинутую пасть. Он скрывал, что был впечатлен, со всей ее импульсивностью, с готовностью к риску и абсолютным бесстрашием. Она бы, несомненно, пригодилась ему, только нужно немного остудить ее пыл и научить сначала думать, а потом действовать. Отчаянные долго не живут. Вернуться в город им предложили на гиппогрифах. Местные твари были настолько выдрессированы, что не требовали даже ритуала поклонов, прежде чем позволить оседлать себя. Стражник, из-за которого на ее лице были ссадины, с испугом смотрел в ее глаза, кланяясь. Джоконда была зла на это стадо тупоголовых болванов. Она едва не погибла, слава Мерлину, что Доплер спас ее, счастье, что удалось понять, что эта тварюга должна подчиняться змееусту. Левиафан тронулся было за ней по суше, когда она взлетела, и пришлось отстать от стаи, чтобы приказать ему оставаться в воде, хотя жаль было отказываться от такой защиты. Мало ли что у местных на уме, вдруг у них припрятано еще несколько духов острова, нам нужно попасть к цветам, и тогда стоит подумать, как выбираться отсюда, напомнил Доплер, но Джоконда, слезая с гиппогрифа в черте города, только посмотрела на него в недоумении. Магия совсем перестала работать, мы беззащитны против этого вулкана. А они? Спросила она, сведя брови, понимая, что он думал только о спасении их задниц. Здесь женщины и дети. Нужно придумать, как им помочь, как убедить, что вулкан не успокоится. Им нужно уносить ноги с этого острова. Они едва не убили вас, Пруденс, очнитесь, воззвал к ее разуму Доплер. И как вы думаете помогать? Вы видели здесь хоть один корабль? Те лодки, в которых вас собирались казнить, не проплывут сквозь бурю, а гиппогрифов недостаточно. Но Джоконда была другого мнения, она фыркнула, когда с почтением перед ней склонилась старуха-провидица, к которой вождь подошел, чтобы нашептать о случившемся. Старческие глаза были уже почти слепы, их заволокла белая пелена. Провидица, опираясь на помощницу, сгорбилась, выражая почтение и попыталась что-то сказать, а рядом сразу возникла переводчица. Провидица Тхавини говорит, что магия покидать остров, поэтому она не суметь понять, что Вытих мерит. Переводчица тоже склонилась, зато она быстро решила, что от нас нужно избавиться, эта магия ей подсказала быстро. Мотнув грязным растрепавшимся хвостом, Джоконда гордо прошла мимо, бросая озлобленные взгляды на пленивших ее людей, которым ее справедливая натура все еще рассчитывала помощь. Сейчас же она была просто в ярости и ощущала несомненную власть, а, подойдя к вождю Тхалу, строго зыркнула на него. «Вы не должны злиться, обычаи нашего племени не терпят посторонних на острове», — внезапно сказал он, но только увидел, как взлетели ее брови. «Мы никогда бы не причинили вреда Тихмерит». «Что за Тихмерит?» «Спасительница, дитя Вакхишу, духа острова, вышедшая из морских глубин, чтобы одарить нас благословением». Ее отец, конечно, был монстром, но не в буквальном смысле, Джоконда внутренне усмехнулась. «О каком благословении идет речь? Если вы здесь, то пришли помочь. Вы должны защитить остров от тряски земли. Скажите, что мы должны делать?» — наивно спросил вождь. «Для начала верните нам наши вещи, подготовьте еду и дайте нам помыться», — не меняя гнева на милость, приказала она. «Как пожелает Сентимхирит», — учтиво поклонился вождь и раздал несколько указаний. «Откуда вы знаете французский?» — внезапно осенила Джоконду. «Я потомок предыдущего воплощения Тихмерит». Она распахнула глаза, взглянув на Доплера, начиная понимать, почему цвет его кожи отличается от остальных на несколько тонов. Странно, что ген европеоида все еще проявился через столько поколений. «Вы потомок Франсуа де Кюстина, он тоже смог укротить Левиафана», осенило ее, и Доплер только моргнул в подтверждение, похоже, думая о том же самом. «Вы знаете свое предыдущее воплощение?» «Конечно», рассудил он что-то у себя в голове, она кивнула, не став разубеждать. Геллерд задумчиво слушал историю о Кюстине. Оказывается, тот взял в жены дочь вождя, и они с Бербиджем прожили на острове несколько лет, обучили местных французскому. У Кюстина появился сын, но все же, мореплаватели убрались с острова по каким-то причинам. Важных персон отправили в сторону баню горячих источников, чтобы те смогли привести себя в порядок. Подземные толчки пока стихли, однако все равно стоило поторопиться. Любая секунда промедления могла обернуться катастрофой, но Пруденс как будто совершенно игнорировала этот факт. Джоконду сопровождали несколько женщин. Мужская половина была отделена от женской, и судя по убранству, похоже, эти источники использовались только семьей вождя и простым смертным, вход сюда был запрещен, не считая слуг. Джоконда удивилась, что, оказывается, не все в племени волшебники, что маги и немаги мирно сосуществуют друг с другом, и каждому уготовано свое место. В основном, немаги занимались земледелием, у них была община, об этом на уже привычно ломаном французском поведала переводчица, руководя служанками, не позволившими Джоконде отказаться от помощи. Что-то приговаривая, они окунули ее в воду с головой, и стали натирать волосы какими-то терпко пахнущими травами, составами и маслами, как и тело. С ней обращались как с богиней, а, завершив омовение, отвели небольшую комнату, в которой ее ждало непривычное на вид одеяние. Спросив, где ее одежда, Джоконда с удивлением и возмущением узнала, что ее выбросили. Впрочем, рубашка действительно пришла в негодность. Остальные вещи им обещали вернуть, пришлют из тюрьмы, где их содержали. А вдруг облачение в одежду племени поможет достучаться до вождя, который был едва ли способен на логическое мышление из-за суеверий. Сейчас он думает, что она дитя духа острова, своеобразное божество, возможно, удастся как-то повлиять на него. Пока ее наряжали и наносили символы на лицо, девушки пели, в этом пении было несомненное очарование и колорит, однако сейчас Джоконду мало что могло восхитить, даже после расслабляющей ванны она была все еще жутко зла. Если бы не цвет кожи, участков предплечья и щек, оставшихся без краски, то Геллерд бы никогда не узнал Пруденс. Ее губы окружала россыпь белых точек, поднимаясь по носу, разделяя лицо на две части, а глаза пересекали как будто нанесенные не широкой кистью полосы красной и синей краски. Ее завернули в нечто вроде сари, а на голову водрузили странный цилиндрический головной убор, с него свисали похожие на метелки скрепленные вместе перья. Совершенно не впечатленная оказываемыми ей почестями, Пруденс, поймав насмешливый взгляд Геллерта, сорвала с головы это недоразумение, а сопровождающие ее девушки что-то испуганно заверещали, пытаясь вернуть его на место, но послав их пешим маршрутом в дебри человеческих углублений, Пруденс быстрым шагом подошла к Геллерту, на ходу срывая с себя оттягивающие уши сережки. «Это не смешно», — глядя на улыбающихся мужчин, сообщила она, сложив руки на груди, не боясь смазать краску, которая была и на руках. Впрочем, рисунок, кажется, застыл намертво. «Где вождь?» Геллерт, отпив что-то из глиняной кружки, заметил, что крепкий травяной напиток с нотками фруктов вполне себе неплох и чем-то напоминает обычную сладкую настойку и немного абсент. «Разве можно благовоспитанной леди так выражаться?» — не преминул поддеть он. «Мы все ждем вас, нам накрыли целое пиршество», — добавил Геллерт, не пряча улыбку. Ее недовольство и этот странный наряд действительно веселили. Заметив на ее щеке и подбородке проступающие ссадины, Геллерт, сам того не ожидая, потянулся к ее лицу ладонью, а второй рукой незаметно тронул бузинную палочку, надеясь, что она сработает. Ссадины исчезли, а Пруденс, почувствовав магию, вскинула на него удивленный взгляд и тоже коснулась своего лица. «У меня не получилось, видимо, вы действительно сильный волшебник», — негромко сказала она и, потупив взор, ощущая себя совершенно идиотски в этом костюме. «Спасибо вам, Хельмут, если бы не ваше своевременное появление». Он снова как-то машинально коснулся ее, на этот раз чтобы поднять подбородок и заглянуть в глаза, показывая доверие. «Вы всегда можете на меня рассчитывать, Пруденс», — улыбнулся он, понимая, что она теперь у него в долгу. Она явно не ожидала повторного прикосновения уже не с лечебной целью, но внезапно стража, схватив под руки, буквально оттащила Геллерта от нее и направила на него копья. «Это что еще за дела?» — возмутилась Пруденс, подбоченившись, точно строгая матушка зыркнув на подошедшего вождя. «Никто не может касаться тех мерит, тем более, мужчина», — сказал вождь, подойдя ближе и игнорируя ее недовольный вид. «Отпустите его немедленно. Ко мне не нужно применять столь строгий этикет, я не королевская особа». Вождь кивнул стражникам, и те выпустили Геллерта из захвата, немного вымазав краской. Абернити и Крал разумно держались подальше, стараясь вообще не контактировать с племенем, хотя Тобиас поглядывал в сторону симпатичной худощавой девушки с мелким бесом кудрей на голове. «Пока нет, но скоро вы станете моей женой, Техмерит, только так племя сможет». «Да неужели?» Только елейно перебила Пруденс, не воспринимая вождя всерьез, «Вашей женой я никак стать не могу, обычай нашего племени. Я уже замужем, вождь Хлу», — кратко пояснила она, хотя наверняка хотела выразиться несколько жестче. «Как замужем?» — спросил он, не рассчитывая на подобное. «За кем?» Пруденс, едва удерживая себя в руках из-за всего этого абсурда, бесконтрольно выдала проникновенным заговорщическим тоном. «За духом магического правопорядка, ахах!» — Абернити прыснул в кулак, замаскировав смешок покашливанием. Вождь был обескуражен, такого он, кажется, не ожидал, свято веря, что ей суждено стать его супругой. Аборигены были кровожадны, но наивны, словно дети. Часть 33. Она, Дамблдор, способность к общению со змеями у семьи вождя, как оказалось, выродилась еще два поколения назад, и для призыва гидры они использовали массивный горн, приучив монстра, что за звуком следует трапеза. Племя подкармливало ленивую зверюгу животными, сделав из этого ежемесячный ритуал очищения. Они думали, что раз гидра их не трогает, то она их защищает, но, Геллерт был уверен, если поток пищи прекратится, то чудовище выползет на берег и просто начнет жрать все, что имеет ноги. Чтобы решить проблему замужества, вождь предложил сразиться на дуэли с ее мужем по воинскому обычаю племени, но Пруденс только вскинула бровь, заставив его стушеваться. Самоуверенно и нагло она не стеснялась озвучивать мысли напрямую и не лезла за словом в карман, все еще злясь на него и на племя. За ужином, в котором участвовали воеводы, она попыталась объяснить принцип действия вулкана и убедить местных, что им нужно строить лодки как можно скорее. Схематичный рисунок вулкана, чья лава уничтожала все на своем пути, на земляном полу не дошел до умов и сердец племени. Они все еще верили, что духи должны защитить их, и Пруденс начинала осознавать, что долбится в закрытую дверь. Она безумно устала и почти засыпала, и ей едва удалось уговорить вождя поселить их всех вместе в одной хижине. Сложно было не признать, что последние сутки стали, наверное, самыми сложными в ее жизни, но она все еще оставалась на ногах, когда Крал, даже не пожелав спокойной ночи, ушел в мужскую половину и упал спать. Пруденс же, едва зайдя на порог их комфортного пристанища, обессиленно села на ближайшую циновку и просто уронила лицо в ладони, не в силах дойти до выделенной ей спальни. «Пруденс», — осторожно спросил Геллерт, опустившись на корточки перед ней и невольно обратив внимание на ее босые ноги, все в ссадинах и волдырях мозолей. «Я еще немножко посижу и пойду спать. Вам нужна помощь?» Он вновь коснулся бузинной палочки и залечил ее ноги. Впрочем, она даже не заметила. «Все в порядке». Подняв на него совершенно усталый взгляд, она привалилась к стене и закрыла глаза, а затем мгновенно уснула, издав тяжелый вздох. Покачав головой, Геллерт просто поднял ее на руки и отнес в закрытую циновкой, заменяющей дверь, спальню. «Ты молодец, девочка», — он коснулся ее макушки губами, ощущая темное желание обладать ее способностями, направлять ее, обуздать. «Их отношения должны измениться, они уже изменились». Геллерт сделал правильный выбор, решив спасти ее. Еще никогда прежде он так опрометчиво не рисковал своей бесценной жизнью, но риск того стоил, и теперь Пруденс принадлежит ему. От ее волос пахло горькими травами, последний раз вдохнув их запах, он опустил ее на мягкий низкий матрас, хрустнувший наполнителем, наверняка сеном, и, обернувшись, увидел в прорези циновки застывшего Аберните, в глазах которого плескалось осуждение. «Хельмут, Пруденс замужем, это не допуст. Мужчину и женщину, мистер Аберните, могут связывать не только любовные отношения». Геллерт двинулся в сторону большой комнаты, где для них обустроили несколько лежанок, разделенных такими же циновками, как и та, что отделяла вход в спальню, где спала Пруденс. Он думал лишь о том, что оборотного осталось всего на сутки, может, чуть больше, и завтра непременно нужно добраться до цветов и унести ноги с этого острова. Сегодняшняя ночь могла быть фатальной ошибкой, но три недавних пленника сильно изнемогли, даже Крал, который изначально был физически крепче Пруденс и Абернетти. Их едва не казнили, а последние сутки они провели сначала в клетке, а затем, в дороге. Вождь не смог отказать Техмерит в желании посмотреть на поляну цветов, которую охраняли провидцы. Хусулумбаке, так звучало название на их наречии, практически идентично тому, что указывалось в африканской книжке. Как интересно, эта сказка добралась с уединенного, закрытого магической бурей острова до континента. На этой мысли Геллерт, ощутив дикую усталость, провалился в глубокий сон. Но, как ему показалось, совсем ненадолго, едва забрезжил рассвет, Крал разбудил его, это было его обязанностью, если Геллерт не вставал первым, чтобы успеть принять зелье перед пробуждением остальных. В небольшое круглое окошко их глиняного дома можно было заметить стоящую возле входа стражу, а, услышав возню в хижине, внутрь без стеснения зашла переводчица, сообщив, что через час вождь будет ожидать их у ворот дворца, чтобы показать им поляну. Внезапно земля снова затряслась, сонный Аберните, качнувшись и падая, схватился за разделяющую койки циновку, сорвав ее, Крал удержался за стену, да и Геллерт едва устоял на ногах. Тряска длилась довольно долго, около двух минут, с улицы слышались крики и грохот. Когда все прекратилось, Геллерт осмелился заглянуть к Пруденс, но она крепко спала, как же сильно она вымоталась. Она, должно быть, даже не ворочалась, лежала все так же, свернувшись клубком, как он ее оставил вчера вечером. Краска смазалась с ее лица, волосы растрепались, она выглядела совсем не аристократично, но это вызывало улыбку, на которую он был так редко способен. «Что ж, Пруденс Грейвс, придется растревожить твой крепкий сон, ведь цель так близка». Вождь все говорил про какой-то ритуал, но Джоконда совсем не слушала. Она со смесью неприязни и отвращения смотрела на почти слепую провидицу, сидящую под навесом в странного вида наряде, и как только ее объемная и наверняка тяжелая шапка, состоящая из деревянных вставок, украшенных перьями, держится на старушечьей голове. Она сидела в странном дурмане дыма, глядя сквозь пространство и посасывая мундштук, соединенный длинным шлангом с человеческим черепом, покрытым неизвестными символами. Доплержи смотрел на курительный артефакт со странным выражением на лице. Разумеется, это вопиющее неуважение к умершему у любого бы вызывало недоумение, но в его взгляде была еще и заинтересованность. «Что она делает?» – спросил он у вождя, сложив руки на груди. Старушка начала мерно раскачиваться и петь, а ее партию подхватили женщины помоложе. Зачем вождь хотел показать им этот ритуал? Пытается заглянуть в будущее, но магия острова слишком ослабла. Обычно в дыме можно увидеть образы будущего. 20 лет назад Кхавини различила появление этих мерит, и мы ждали и надеялись. Больше она ничего не увидела? С сомнением спросила Джоконда, понимая, какую курительную смесь использовало племя, чтобы приоткрыть завесу будущего. Будущее в тумане, мы не можем знать точной даты, видим образы, иногда, короткие действия. Кхавини различила в небе птицу и тень человека в густом дыме. Предсказания всегда буквальны, вождь Хлу, спросил Доплер, задумчиво касаясь подбородка. Я не понимаю, не знаю слова, что это, буквальны, переспросил вождь. Хельмут имеет в виду, что в образах будущего происходит все так же, как наяву, или вы читаете какие-то символы и знамения. Вождь соединил брови, а затем, взглянув на Кхавини, неожиданно распахнул глаза. Вы можете сами посмотреть, кажется, магия работает. Четверо уставились на происходящее на небольшой сцене, застланной разноцветными топчинами. Женщины изменили тональности, запели на несколько голосов, когда в окутавшем их дыме стали проявляться действительно четкие фигуры и образы, словно наколдованная иллюзия, перед взором предстали очертания горы, у подножия которой жило племя, а в небо из кратера вырывался столб дыма, выплескивая лаву. Она стекала прямо на город, и горожане в ужасе спасались бегством. Смертельное облако пепла подсвечивалось холодными цветами радуги, одновременно прекрасное и ужасное явление, от которого буквально захватывало дыхание. Вождь замер, увидев, на что способен вулкан воочию, а не на схематичном рисунке палкой на земле. «Надо выбираться отсюда», — напомнил Кралу вполголоса, понимая, что ничем хорошим это не кончится, когда внезапно в темени пепла вулкана возник силуэт взлетающей птицы, но видение, подернувшись волнами, исчезло так же быстро, как и появилось. «Гром птица», — предположила Джоконда, зная, что они тут есть. «Возможно, наверное, думая о том, что время не на их стороне», — протянул Хельмут с опаской. «Это же видение к Хусулумбаке нам уже показывали», — сказал вождь Хлу. «До того, как остров начало трясти и магия стала пропадать, Сентихмерит», — раздался голос старушки, опустившей курительную трубку. А затем окружавшие ее женщины сняли с нее увесистый головной убор, который наверняка принимал сигналы из космоса и помогли ей подняться на ноги. Затем она что-то сказала, а переводчица перевела. «Видение повторилось, когда вы появиться здесь, это знак, так считать Сентхавине. Что нам делать?» «Вождь», — обратилась Джоконда, — «вы видите, что произойдет, и вы должны помочь нам избежать этого. Это наш дом, мы не можем», — отозвался он, не сводя потрясенного взгляда с того места, где только что клубилась иллюзия. Она покачала головой, внимательно и сосредоточенно глядя на вождя. «Очнитесь, вы должны спасаться», — сказала Джоконда, взглядом пытаясь донести важность своих слов. «И эта гром-птица может вам помочь», — указала она в сторону сцены. «Она может провести вас сквозь бурю. Мы не способны остановить извержение. Природа не подвластна даже самым сильным мира сего, а значит, предназначение этих мерит — предупредить вас об опасности, спасти ваши жизни». Но он как будто все еще сомневался, и ровно в этот момент неподалеку грянул мощный взрыв, швырнувший в воздух гроздь камней. Земля вновь задрожала, сильнее, нежели утром. Джоконда пошатнулась, но Хельмут поддержал ее, не дав упасть. «Если с горы покатятся камни, это может принести проблемы, но пока они на открытом пространстве, возможно, так безопаснее. Мы должны скорее добраться до цветов, а ведь я говорил, что каждая секунда промедления может стоить нам жизни». В ее глазах наверняка был заметен огонек паники. «Почему вы всегда так спокойны, Хельмут?» «Дисциплина разума осторожна». Он буквально поднял ее в воздух, все еще прижимая к себе и не позволяя упасть. Кажется, он использовал ее для собственного баланса. Новый мощный взрыв сотряс землю, и он сам едва устоял на ногах. С вершины сорвался огромный валун и покатился на город, подмяв под себя попавшийся на пути дом. «Вождь Хлу, вам нельзя медлить», — воскликнула Джоконда, перекрикивая грохот трясущейся земли. Раскат грома донесся от берегов острова, и внезапно магическая буря, подернувшись рябью, словно голографическая картинка, замерцала, а в отдалении на миг показались и исчезли мачты их корабля. «Мы должны спасти Кхусулумбаки, забрать их с собой», — глядя на вершину горы, сказал вождь и что-то приказал стражникам. «Вам лучше уходить, стража сопроводит вас к лодкам». «Нет, мы пойдем с вами», — ответил Хельмут. А Джоконда порадовалась, что лодки у них все же есть, возможно, рыбацкие, но сколько людей они смогут увезти? «Нам нужны гиппогрифы, чтобы добраться наверх, через пещеру идти опасно». Хельмут что-то тихо сказал мистеру Краллу, и тот, глянув на курительный череп, кивнул и велел Аберните следовать за ним. «Нет, я останусь с Пруденс». «Лоуренс, уходите, мы вернемся на гиппогрифе. Вождь, сможете выделить им еще одного?» Тот кивнул и вновь отдал приказ страже. «Мы должны помочь спасти цветы», — сказала она, увидев, как стража подводит сопротивляющихся тварей, буквально утягивая их за удила. Животные чувствовали опасность и наверняка хотели оказаться как можно дальше от ее эпицентра. Хельмут коснулся клюва гиппогрифа и заставил его одним взглядом успокоиться. Удивительно, как он смог влиять на животное. Оседлав его, он протянул ладонь к Джоконде, и та без сомнения взяла ее и снова оказалась перед ним в седле. «Вы очень уверенно чувствуете себя верхом», — заметила она, пока вождь седлал своего гиппогрифа, а двое стражников взяли третьего. «Я еще многим могу вас удивить», — услышала она его негромкий и спокойный голос, от которого переставало бешено колотиться испуганное сердце. Голос Хельмута действительно имел как будто волшебную особенность. Тщательно подобранный тон заставлял вслушиваться и вникать. «Что ж, вперед, нам нужно только забрать цветы». Она повернула голову в сторону бури у берега. «И если мы выживем в буре при помощи гром-птицы, не будьте пессимисткой, мы справимся», — вновь уверенно сказал Хельмут и, пришпорив, заставил гиппогрифа понестись вперед, расправляя крылья. Взлет с двумя всадниками был довольно тяжелым, но мощное животное справилось, поднимая их выше и выше. Оставшаяся позади деревня туземцев была как на ладони, тут и там виднелись разрушенные сорвавшимися с горы камнями глиняные и соломенные дома. Вокруг вулкана из земли вырвались столпы черного дыма, мощь магмы выталкивала на поверхность громадины камней, валившие на своем пути деревья. Даже в воздухе ощущалась вибрация, хотя, быть может, это дрожало от старательно игнорируемого страха сама Джоконда. Успеют ли они добраться до вершины, прежде чем рванет кратер? Все очевидно двигалось к кульминации, и почему эти чертовы цветы росли именно там? Чем выше они поднимались, тем меньше казался остров вокруг огромного вулкана, собирающегося уничтожить все живое у своего подножия. Сколько погибнет волшебных зверей, которых и так на планете осталось немного, сколько погибнет людей, пускай и жестокого, но удивительного племени, где волшебники и немаги сосуществовали в гармонии. Воистину это место было прекрасным и гармоничным, но природа оказалась к нему жестока. Они увидели, как взлетает гром птица с наездником и устремляется в сторону берега, а затем вулкан затрясся. «Это несправедливо», — с сожалением заметила Джоконда. «Что вы говорите?» За свистом в ушах, видимо, не расслышал Доплер. «Я говорю, это несправедливо, это место просто прекрасно, люди жили в гармонии с животными и природой, но этот вулкан. От нас ничего не зависит, мы ничем не можем помочь, нам стоит поторопиться», — как будто прочитав ее невысказанные мысли о том, что они могли бы как-то помочь, сказал он. «Если бы не магия, они бы могли как-то посодействовать, возможно, перенаправить потоки лавы в океан и как-то спасти деревню и хотя бы часть животных, но у них были связаны руки, и это заставляло сердце наполняться болью». Они уже подлетали к кратеру, а Джоконда чувствовала, как ее глаза намокли, даже не подозревая, что Геллерт Гриндевальд беспокоился лишь об одном, что эффект оборотного зелья вблизи эпицентра перестанет действовать, ведь она говорила, что едва на лету не обратилась в человека возле вулкана, видимо, там была какая-то очередная магическая аномалия. По крайней мере внутри бури, снимающей действие оборотного зелья, работали метлы, а она смогла вылететь из нее. В этом месте магия действительно лишилась любой логики. Стена бури моргнула, вновь открывая горизонт, словно голограмма. Это пугало, пугало вообще, что подобное может происходить с магией. Джоконда никогда не чувствовала себя настолько беспомощной, и хотя она часто отказывалась от простых чар и привыкла делать все руками еще когда изображала из себя Чарльза Уилби, но все же ее нутро протестовало против подобных сбоев. Они следовали за стражниками и вождем, которые спускались прямиком в кратер, края которого постепенно обрушались внутрь и наружу. Рассмотреть ставшие проклятием для ее семьи злосчастные кусулумбуку удалось не сразу, ведь днем они были невзрачными коричневыми цветами, ковром покрывающими дно вулкана. Рядом возвышался алтарь, сцена, наподобие той, где раскуривала свой ужасающий кальян старуха-провидица. Похоже, и здесь проводились какие-то ритуалы. Земля дрожала и стоило коснуться ее тонкими подошвами ботинок, как ноги ощутили тепло. Вождь сразу же скомандовал принести инструменты для возделывания. Как они размножаются? Присев на корточки, Джоконда тронула уродливые коричневые цветы, не ощущая абсолютно ничего, ни волнения из-за достигнутого, ни предвкушения, что наконец-то завершит свою часть сделки со временем, ни радости, что поиски, наконец, закончены, только неприязнь, от которой скривилась. «Корневая система», — ответил вождь, передавая инструменты. «Один клубень может дать рост целой поляне, но найти их не так просто. Вокруг одного клубня несколько десятков метров цветов. Новые клубни появляются не чаще одного раза в 100 лет. Это великий праздник». Поляна внутри кратера казалась необъятной, и Джоконда со смесью сомнения и недоумения смотрела на деревянную тяпку, зажатую в своей руке, представляя, сколько нужно перекопать вручную, учитывая невозможность воспользоваться магией, но послушно села на корточки и стала орудовать тяпкой в цветах, в то время как на Хельмута просто не хватило инструментов, и он наблюдал. Прошло минут 15 бесплодных поисков, прежде чем, фыркнув, Джоконда осознала одну вещь. «Компас при вас?» – спросила она, воззрившись на спутника снизу вверх. Он кивнул в ответ. «Дайте, вы хотите». «Надо было сразу воспользоваться, злясь на саму себя», — сказала она. Сняв компас с шеи, Хельмут передал его ей, и Джоконда, активировав артефакт, тотчас нашла направление. «Вождь здесь». Она ходила по поляне, разыскивая клубни, а вождь только удивлялся, каким образом ей удается находить точное месторасположение, молясь спасительница Тихмерит, защитница цветов Кхусулумбаки. Джоконда его игнорировала, только однажды закатила глаза. А еще она знала, что под страхом смерти цветы нельзя вывозить с этого острова, это самая оберегаемая ценность племени Мурату, и потому, найдя расположение еще одного клубня, она просто кивнула Хельмуту, а сама отправилась к вождю, надеясь, что тот незаметно его выкопает. Он понял все без слов. Таким образом им удалось умыкнуть 2 клубня, по одному на каждого, а племени оставалось около 15. «Должно быть больше», – озадаченно сказал вождь, отряхивая испачканные в земле ладони. Удивительно, но он со своим статусом не чурался копаться в земле. «Это все, возможно, из-за жара вулкана клубни погибли. Вы чувствуете, насколько горячая здесь земля?» Сразу же нашлась она, и он, глядя в ее честные, уверенные глаза, конечно же, поверил. Внезапно дрожь земли усилилась, и прямо из центра поляны в воздух взметнулся столб раскаленного пара, и Джоконда едва не потеряла дар речи, когда цветы на поляне замелькали, подобно новогодним лампочкам, то тут, то там, не последовательно, не волнами, а словно гирлянда, которой не достает напряжения. Она, стоя на поляне, сразу почувствовала шевеление, растения, оживая, касались оголенных лодыжек, а перед ней, материализуясь из дыма, стала вырастать фигура, и оставалось только забыть, как дышать, ведь на нее, улыбаясь, смотрела ее мама. «Мама!» — ахнула она, протянув руку, не замечая, как растения, будто лианы, стали оплетать ноги. Джоконда так давно не видела лица матери, что на миг даже как будто забыла, как она выглядит. Аврора мелькала, как и цветы на поляне. Коснуться видения не удалось, она услышала громогласное «экция», и внезапно ее дернула в сторону, притянула прямо в руки Доплера, в которых она слишком часто оказывалась за последние сутки. Завороженная зрелищем на поляне, она не сразу осознала, что едва не стала жертвой хищных цветов. «Спасибо», — проблеяла она, когда силуэт матери растаял, а поляна замелькала с новой силой, словно злясь из-за отобранной пищи. Джоконда, глядя в глаза Доплера, проморгалась. Ей на миг почудилось, что один его глаз изменил цвет. Нет, не почудилось, это повторилось. Правый глаз медленно становился светлее, серел, а затем снова темнел. «Хельмут, ваш глаз!» Она не удержалась от того, чтобы указать пальцем. В тревоге Джоконда попыталась отстраниться, но он не позволил, а затем ее взгляд медленно опустился к зажатой в его руке волшебной палочке. Кровь прилила к голове, а по спине побежали мелкие мурашки. Это была странная узловатая волшебная палочка, которую она уже видела, его палочка, палочка Гриндевальда, которая затем перейдет к Дамблдору. Могла ли судьба распорядиться таким образом, что они оба в этом времени искали следы цветов Кусулумбуку? Это казалось просто невозможным. Пускай выглядел этот человек как Доплер, но сразу стало ясно, кто скрывается за этим лицом. «Вы», — выдохнула она, потеряв дар речи, заметив, что и светло-каштановые волосы Доплера начинают белеть. Он же оставался спокоен и собран, только отпустил ее и бросил взгляд на свою меняющую цвет кожи руку. Кожа бледнела, ладонь становилась тоньше, Доплер становился чуть ниже ростом, на дюйм или два. Джоконда настороженно отступила, не понимая, как могла связаться с самим Гриндевальдом в ту злополучную ночь в Нотр-Даме. Едва не остановившись от неожиданного открытия, сердце стало отбивать чечетку. «Спокойно, Пруденс», — привычным тоном попросил этот волшебник, понимая, что с него спадают чары оборотного зелья. «Вы, Геллерт Гриндевальд, видя, как меняется форма скулы и носа, как укорачивается шея, как брови и волосы окончательно становятся пепельными», — сказала она, все еще не веря своим глазам. «Лучше бы это оказалось игрой моего воображения». Джоконда и не заметила, как волшебная палочка оказалась у нее в руках и указывала на него, но Гриндевальд развел руками, показывая, что нападать не собирается, его самообладанию можно было только позавидовать. «Слава идет впереди меня», — неторопливо сказал он, приподняв уголки губ, хотя ситуация с начинающимся извержением не располагала к долгим беседам. «Я все тот же волшебник, который вместе с вами искал цветы, мы оба хотим заглянуть в будущее, Пруденс. Опустите палочку, настоятельно рекомендую цивилизованный разговор». «О каком цивилизованном разговоре идет речь, если передо мной психопат и террорист?» Она вновь обратила внимание на волшебную палочку в его руках, вспоминая слова Дамблдора о ее мощи, и он это заметил и, сощурившись, негромко сказал, проигнорировав ее определение: «Вы знаете, что это за палочка? Надо же!» Но Джоконда не ответила, врать было бессмысленно, сейчас она слишком напугана, чтобы блефовать. Гриндевальд шагнул вперед, когда его внешность вновь стала меняться, он то становился Хельмутом Доплером, то собой, и это сильно нервировало. Магия все больше теряла стабильность. «Вождь!» — крикнула она, и тот, все еще ищущий клубни, поднял взгляд. «Уходите сейчас же, вот-вот начнется извержение. Стойте на месте!» Как-то чрезмерно угрожающе вырвалось у нее уже в сторону Гриндевальда, когда тот снова сделал шаг к ней. Это вызвало у него усмешку. «Ваша палочка здесь не подействует, Пруденс, вы это знаете, если вы только не собираетесь ткнуть мне ею в глаз». Оглушительный треск, изломанная зигзагообразная трещина пробежала ровно посередине дна заходившего ходуном кратера, и в воздух взлетели фонтаны раскаленной лавы, поглощая все живое. Цветы погибали от жара. Вождь и стража, не теряя ни секунды, оседлали своих гиппогрифов и рванули наверх, уверенные, что пришельцы сами справятся со своим спасением. Из-за начавшегося извержения вождь Халуи не заметил странных метаморфоз Хельмута Доплера. Жар становился нестерпимым, лава подбиралась, и Гриндевальд, сделав несколько сложных пассов, окружил их и привязанного неподалеку гиппогрифа защитным куполом, а затем просто протянул ладонь. «Я ведь спас вам жизнь, Пруденс», — напомнил он о вчерашней неудавшейся казни. «Опустите палочку, загляните глубже той плоской картинки, что рисует обо мне пресса. Я ведь не такой человек. В этом мире у меня самые благие намерения. Вашими благими намерениями вымощена дорога в ад, Хельмут, Геллерт». С Доплером они давно звали друг друга по имени, и сейчас она пыталась хоть как-то сложить в мозгу истинную картину. «Какое магловское выражение», — с презрением на лице заметил он. «Он не погибнет в вулкане». Она знала точно, что и она не должна погибнуть, потому что путеводные письма еще не написаны, но как же выбраться из этой ситуации? Кем на самом деле был этот человек, лишенный эмпатии? Кем мог быть мужчина, которого до сих пор любил такой светлый и правильный человек, как Альбус Дамблдор? Он пытался договориться, хотя она была настроена резко против него. Возможно, списал на испуг. Лава падала на защитный купол и стекала по нему, словно раскаленная глазурь. Магия пока выдерживала, мощь бузинной палочки оказалась стабильной даже в таком месте, Как это? Моих фотографий в прессе не было, разве что некоторые из юности. Моя гетерохромия выдала меня или... Однако он вновь посмотрел на свою палочку. Откуда вам известно об узиной палочке? Откуда вы знаете, что она у меня? Что вообще вам известно? Не понимаю, о чем вы, стараясь придать голосу равнодушие, ответила она, но он только понимающе усмехнулся, а она все искала способ убраться отсюда как можно дальше. Джоконда находилась в западне с не менее опасным, чем ее отец, человеком, но осознала одну вещь. Он пытается договориться и успокоить ее. Зачем? Он мог бы просто убить ее и сказать, что она погибла в лаве, или же оглушить, но нет, ему от нее все еще что-то нужно. Ладонь сама собой коснулась груди и сжала компас. Вот оно, компас и ее дар могли помочь ему в поисках желаемого в дальнейшем, и только поэтому он пытается быть хорошим. Правду Дамблдор говорил, он не так просто и не разбрасывается ценными кадрами, ему нужны сильные и полезные союзники. «Нам нужно убираться отсюда, боюсь, купол долго не выдержит», — попросил он, взглянув на взволнованного гиппогрифа, пытающегося отклевать привязанные к деревянной перекладине поводья. «Ну же, я не собираюсь причинять вам вред, Пруденс, вспомните последние несколько дней, мне казалось, мы начали понимать друг друга». Его взгляд на мгновение опустился к ее шее, где виднелась цепочка компаса, и этим подтвердил ее догадки. «Мы ведь с вами похожи. Вы, человек без прошлого, сильная волшебница, добившаяся высоких результатов на своем поприще. Вы можете представить, чего мы добьемся вместе. Я уже знавала одного гада, который пичкал меня такими же сладкими речами». Магический купол замерцал, и Геллерт, взглянув наверх, понял, что они находятся не в лучших условиях для долгих уговоров. «Мы продолжим этот разговор позже, иначе оба можем сгинуть». «Хорошо», но после спокойной фразы его глаза на миг отразили ярость, а с губ сорвался резкий приказ. «Ступифай! Противо!» Воскликнула Джоконда, и магия на удивление поддалась, она смогла попасть точно в несущиеся в нее оглушающие. Как учил Дамблдор, лучи удалось скрестить, но сердце замирало от осознания, какой волшебной палочкой владеет Геллерт Гриндевальд. Непобедимая мощь заставила Джоконду подавить стон усилия, дополненный зубовным скрежетом, и затормозить несущийся в нее шар Ступифая. На миг в глазах Геллерта проскочило даже нечто, похожее на уважение, уважение к сопернику, сумевшему ненадолго отсрочить свое поражение. Он разъединил лучи, отбросил ее заклинание в сторону. Страх, стучавший в висках, лишал трезвости мыслей, но Джоконда старалась сосредоточиться, сдаться она не могла, но ушла в глухую оборону, а он с изяществом фигляра направлял в нее новые и новые лучи заклятий, но зеленого среди них не было. Гриндевальд все еще не пытался ее убить. «Пруденс, одумайтесь, вам не победить меня. Должен признать, вы неплохо сражаетесь, словно это было игрой, всего лишь учебной дуэлью», оценивал он, в то время как от жара кратера, наполняющегося лавой, становилось невозможно дышать. Горючие вещества, проникающие внутрь защитного купола, были отравой. «Кто обучал вас, Альбус Дамблдор?» Зло зарычала она, с усилием отбрасывая мощнейшие заклятия. Его глаза на миг вспыхнули удивлением, а затем в них зажглось понимание. «Так вот откуда у вас его часы?» Он узнал их, узнал часы отца Дамблдора, и поэтому он был так подозрителен, или же это просто его натура? Дуэль продолжилась, но долго против Гриндевальда не протянуть. Нужно что-то делать. Джоконда позволила оглушающему заклятию проскользить буквально в миллиметре от уха. Уклонившись, она успела среагировать на следующее, и лучи вновь скрестились, красный и желтый, завораживающе освещая лица соперников. Гриндевальд был в себе уверен, но и она не теряла надежды, даже осознавая неравенство сил, но, выдыхаясь, Джоконда поняла, что тренировок с Персивалем было недостаточно, она слабела, и искрящий молниями шар двинулся в ее сторону, набирая скорость. Сейчас или никогда, Джоконда приняла единственное решение – разрушить барьер и рвануть к гиппогрифу, к которому не намеренно, а может и специально оттеснял ее оппонент. На миг прикрыв глаза, как будто сдаваясь, Джоконда сделала то, что сделала на первой дуэли с Персивалем в поместье, применила мощные щитовые чары, которые заставили окружающий их барьер треснуть, задрожать и рассыпаться на осколки. «Идиотка!» — рявкнул Геллерт, прыгнув в сторону от несущегося на него потока лавы. «Ты нас убьешь!» Джоконда рванула к гиппогрифу, разбив заклинанием деревянную перекладину, освобождая поводья, и буквально запрыгнув на животное, собралась было взмыть в воздух, одновременно окружая себя щитом. «Акция компас!» — воскликнул он, и ее, словно рывком лассо, сдернула с гиппогрифа. «Империя!» Вот и все, ее действия привели к тому, что на нее наложат заклятие подчинения. Джоконда, удерживая стремящийся к Геллерту компас, который почти волок ее по земле, удивленно заметила, что Империус предназначался вовсе не ей. Гиппогриф, едва взлетев, приземлился возле Геллерта. «Я не умею просить дважды, Пруденс», — в ярости сказал он, седлая гиппогрифа, а она, только зло зыркнув на него снизу вверх, сорвала цепочку компаса с шеи, и в момент, когда тот полетел к Геллерту в руки, сознание сосредоточилось лишь на одном, чтобы артефакт ему не достался. Геллерту Гриндевальду не видать всех даров смерти, ведь для этого она ему нужна, Депульса. Сорвав голос, крикнула Джоконда, и не задумываясь, что ее жизнь для него без этого компаса не имеет значения. Заклинание попало точно в цель и под возмущенный, даже немного испуганный взгляд Гриндевальда компас отбросило в подступающую сквозь хлипкий щит, который он успел создать, лаву, поглотившую сокровище Слизерина, мгновенно уничтожив его. Злость, вспыхнувшая на лице Гриндевальда, так напомнила Волдеморта в моменты ярости. Только сейчас до Джоконды дошло полное осознание, что она сделала. «Экспеллиармус!» — скомандовал Геллерт, и ее волшебная палочка просто вырвалась из ладони и прилетела к нему в руку. «Прощайте, Пруденс», — неожиданно бесстрастно сказал он, невзирая на бурлящую в нем ярость. «Жаль, что вы оказались такой недальновидной». Он даже не отправил в нее смертельного, видимо решив, что это будет слишком гуманно. Джоконда не могла дышать, не могла думать, она задыхалась на земле, раздирая горло руками, ища спасительного глотка кислорода. Она чувствовала подступающий жар, приносящий боль. Лава еще не добралась до нее, но жар раскалил одежду настолько, что она липла к телу, оставляя ожоги. В глазах стремительно темнело, боль в горле почти лишила ее сознания, и только эта боль не позволяла отключиться, но было уже слишком поздно. Гиппогриф взлетел, спасаясь от извержения, а Джоконда не могла думать ни о чем, кроме жуткого страха, кроме того, что ее миссия провалена и что она больше никогда не увидит Персиваля. Геллерт был в ярости, оставляя ее умирать в кратере вулкана. Он осознал, что с такими, как она, людьми Дамблдора, а это несомненно, ему никогда не удастся прийти к консенсусу. Альбус влиял на людей точно так же, как умел влиять сам Геллерт, и не стоило быть таким самонадеянным и пытаться договориться. Нужно было сразу убить ее и забрать компас. И теперь он лишился ценного артефакта, который смог бы привести его к мантии-невидимке и воскрешающему камню. Редко испытывая подлинные чувства, Геллерт недоумевал, как мог так просчитаться, и злоба поднималась из глубин сердца. Он спасался от губительного жара, надеясь, что гиппогриф не подведет, когда увидел нечто странное. Огненно-красная птица с невероятным размахом крыльев камнем устремилась прямо в кратер вулкана, прямо как в видении старухи. Отлетая дальше, он даже решил, что ему могло привидеться. Но нет, всего секунда, и прямо из взорвавшегося в этот же момент кратера, поднявшего столб раскаленной магмы в небо, ввысь вновь взметнулся птичий силуэт, удерживающий в лапах человеческую фигуру. «Феникс», пересохшим губами просипел Геллерт. «Феникс полетел прочь, унося с собой Пруденс». Способные поднять гораздо больше своего веса, эти птицы были невероятными бессмертными созданиями, и, конечно, не боялись огня, но в тот же момент Геллерт понял еще одну вещь. Пруденс Грейвс не просто ученица Альбуса, она тоже Дамблдор, ведь поверье гласило, что фениксы являются представителем этого рода в трудную минуту. Наблюдая за отдаляющимся силуэтом птицы с девушкой, Геллерт и не заметил, как буря вокруг острова стихла, словно ее и не было, а вдали показался корабль. Догонять птицу не было сил, его гиппогриф, надышавшись ядовитым дымом, стремительно терял высоту. Он обновил чары Империуса и постарался помочь животному магией, чтобы не рухнуть на землю. Все что угодно, бодрящие чары, попытка залечить рану на крыле, но все было тщетно. В этот момент вдали появились наездники на метлах, подмога с корабля, оставалось только найти более или менее безопасное от стекающей с вулкана лавы место, чтобы выпустить в воздух сигнальные чары и дождаться помощи.